Теперь опять переходим в судный день. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаамма ман утия китабаху биямини». И кому будет принесена его книга в правую руку? Я вам уже говорил, что в судный день люди будут стоять рядами, и ангелы будут раздавать наши книги деяний, или они нам дадут спереди в правую руку, или дадут человеку со спины в левую руку. Об этом мы будем говорить. То есть, если человеку дали книгу деяний в правую руку, дай Аллах Субхану Тааля, чтобы нам всем быть из числа этих, в судный день, чтобы мы получили свои книги деяний в правую руку, это очень важно. Человек поймет, что он спасся, что он усердствовал в этой жизни не зря, он прожил правильную жизнь, и Аллах Субхана ва Тааля дал ему соответствующую награду. В 8 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фасауфа юхасабу хисаба ясира», тот будет рассчитать, тот будет рассчитан расчетом легким. Судный день для него будет очень легкий расчет. То есть многие грехи Аллах Субхана ва Тааля простит, многие маленькие грехи, а больших грехов у этого человека нет, потому что он же просил прощения у Аллаха в этой жизни. Для него легкий расчет. Легкий расчет. Бывает же так вот. Иногда некоторые студенты получают автоматом. Почему? Потому что он целый год учился, был примерным. Все преподаватели его знают. Он приходит на экзамен, но его знают уже. У него много работ. Он участвовал на многих олимпиадах. Он занимал первые, вторые, третьи места. Об этом все знают. И, конечно же, по этому предмету, когда он уже несколько раз участвовал на олимпиадах, конечно же, получает оценку легче, чем тот, кого вообще преподавать не знаю. Ну, где ты был? Я тебя не помню вообще. Когда я спросил однажды, выступая у студентов, я хотел рассказать сне перед зарей, почему так человеку охота спать, но надо встать на утренний намаз. Я когда спросил у студентов, когда у нас самое время, когда нам охота спать? Говорят, первая пара. Для студентов, оказывается, это первая пара. Они, оказывается, просыпаются только после первой пары. То есть, если уж не знает, где он был, где он, как, возможно, будет расчет тяжелым. Поэтому и в жизни так же, и в судный день. Если человек постоянно выполнял повеление Аллаха и остерегался грехов, и он был из числа правоверных, конечно, Аллах Субхана ва Тааля не будет, как же в этой жизни, не будет его рассчитывать долгим расчетом. Но, вы знаете, Умар бин Хаттаб, радиаллаху ан, и Абдулла ибн Аббас при жизни договорились встретиться во сне. То есть, они сказали, если кто-то раньше умрет, то во сне скажет, как все здесь обстоит дела. Два сподвижника. Конечно же, умер Умар бин Хаттаб, радиаллаху ан. Умар, после смерти которого сказали, что с Гумаром исчезла справедливость в мире. Был самым справедливым руководителем, имамом, ученым, сподвижником пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умер раньше, чем Абдулла ибн Аббас. Каждый день Аббас ждет его во сне. Нет. Нет. Почему? Потому что имейте в виду, что после смерти разные души находятся на разных уровнях. Те, которые вели наиправеднейший образ жизни, они могут перемещаться так, как они хотят и куда они хотят. Те души, которые имеют, мы же говорили, те вообще безбожники находятся в Сиджин, а те находятся в Иллиин. А то, что между ними, есть те, которые находятся как под домашним арестом, есть как в тюрьме, есть разные. Могут некоторые выпускать только в определенные дни. То есть имейте в виду, жизнь души после смерти до судного дня, это называется ощущение. Аллах Субханава Таля ощущает, готовит к судному дню, чтобы все меньше и меньше и меньше и меньше было тех, кто попадет в ад. Если уж после барзаха и в судный день у человека не найдется ни одного доброго дела и веры, вот только те попадают в ад. Месяц, два, три, четыре, пять, шесть месяцев проходит. Через шесть месяцев во сне Абдулла ибн Аббас появляется Умар бин Хаттаб. Абдулла ибн Аббас спрашивает, где ты был? Он сказал, только что закончил расчет. Умара спрашивали шесть месяцев. Умар, шесть месяцев. Шесть. А как нам быть? Нам как быть? За каждое слово, за каждую копейку, за каждое деяние. Есть еще такой, такая притча, но я, наверное, его расскажу. Ну, я опять забуду, как в прошлом мне сказали, что Хазар, ты забыл. Я, когда даже мне напомнили, что я забыл, я не вспомню, что я забыл. Я так забываю, что не могу вспомнить, даже когда мне напоминают. И вот Аллах Субхану Аталя говорит, что для этого человека будет расчет легким. Но думайте, что легкий расчет, это, наверное, самый легкий расчет был у Умара бин Хаттаба. Отвечать придется по всей строгости и за каждое дело. И вот в 8 и в 9 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ваянкалибу иля ахлихи насрура». Как закончится расчет? Как только скажу, что ты идешь в рай, а в раю уже, возможно, его дети и семья ждет. Почему? Что Аллах говорит, и вернется к своей семье радостным. Почему? Потому что вот если вот здесь сидите вы, мужчины, вот мы, мужчины, войдем, если даже нам повезет, иншаллах, войти в рай, мы войдем позже своей семьи. Сначала дети, потом жена, потом только отец. Почему? Потому что мы рай, мы руководители. Отвечаем за свое паству. Сначала будешь спрашивать ребенка, что тебе отец рассказывал? Почему ты намаз не читал? А он скажет, эти селя медебребр. Глёхша был дандавизм. Я, конечно, ахша с вами блян, но ничего он мне не сказал. А мама? Мама тоже. Сначала дети, внуки, дети, жена. Только потом муж. Вот поэтому, если уж родители, скажем, мать или отец, жена, муж прошли расчет, они бегут к свою семью радостными. Минда каталдам. Это будет необъяснимая радость. В этой жизни, наверное, нет примера объяснить радость этого человека. Невозможно объяснить. Это не просто, наверное, ну, не знаю, если выиграл миллион, ну, не будет такой радости, потому что он будет бояться, а что дальше? А вдруг уже узнали многие, сосед, куда спрятать, куда деть. Сразу же приходят проблемы. Но здесь нет проблем. Это конечное пристанище этого человека, это рай. Он возвращается к своей семье радостным. Замечательно, Бараля? Уналты? Ага. Теперь продолжаем. Десятый аят. Аллах Субхана ва Тааля нам говорит: «Уамма ман утия китабаху вараа захри». А кому будет принесена его книга из-за спины? Вот усердствовал в этой жизни. Жил в этой жизни, как он может, умеет, получает свое воздаяние, получает свою за эту вот жизнь оценку. Книгу дают из-за спины в левую руку. Уважаемые братья и сестры, этот человек сразу понимает, что все кончено. Все кончено. Что он говорит? В 11 аяте говорит: «Фасяуфа ядиу субура». Тот будет звать погибель. Он будет просить Аллаха, чтобы он его убил и чтобы он исчез вообще. Так татарша айтады бит. Оятымнан жир ярығына түшіп кетердей болдым дейді. Из-за стыда он хотел вообще исчезнуть. Такое состояние бывает иногда у человека. Стыд. Этот человек, уважаемые братья и сестры, вот невозможно описать его и привести какой-то пример из нашей жизни. Ну какой? Ну что может быть? Самое легкое, ждем решения экзаменационной комиссии. Ты не поступил. Это еще ладно. Возможно, подсудимый ждет решения вынесения приговора судьи по тяжелой статье. Ну ладно. Еще есть апелляция, еще есть адвокаты, еще есть другие пути, он на что-то надеется. Есть надежда. Даже когда врач тебе выносит, тебе какой-то вот диагноз ставит по твоей болезни, есть шанс, есть другие методы лечения, есть народные средства, есть шкру, она сама на мешке киля башиларинде. Есть надежда. Надежда какая-то есть у человека. Даже если пожизненное заключение через сколько-то лет пересматривать дело, возможно, его переведут другой, я не знаю, но есть. Помилование есть президента. Здесь нет просто. Поэтому просит Аллах, чтобы он уничтожил его, превратил в прах. Потому что дальше уже вечные муки, вечные. Уважаемые братья и сестры, мы говорим о таких вещах, мы говорим о таких ценностях, что эту жизнь все-таки надо постараться прожить достойно, как Аллах Субхана ва Тааля будет доволен нашими деяниями. Еще одно из изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит: «Таиса абду динар, таиса абду дирхам». Таиса Абдуль Катифа, ва таиса Абдуль Хамифа. Ин уатия радия, ва ин лам юата лам ярда. Несчастными людьми пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям назвал раб денег, динар ва дирхам. Ва Абдуль Катифа. Катифа с арабского языка переводится как бархат. То есть это в переносном смысле означает одежда, мода. Тот, кто живет ради красоты, ради гламура. Для него Аллах – это гламурный образ жизни. Это есть показуха. Ва абдуль хамиса. Хамиса – это желудок. Тот, кто живет ради желудка. Ошаушен. Не только покушать. Все, что он зарабатывает, то есть он живет ради благополучия только. Дальше продолжает, он говорит, если он вот эти вещи получает, он доволен. Если он эти вещи свои не получает, он недовольный и он несчастный. Этот человек несчастный. Я вам еще один хочу пример привести. Вот мы говорили об усердии. Ведь мусульманин не должен быть бедным. Мы не должны вести такую проповедь, чтобы и проповедовать, чтобы мусульмане были бедными, нуждающимися. Нет, мусульманин должен быть богатым. Чем выше экономические возможности, финансовые возможности у мусульманина, тем лучше, что он может накормить своего сына, что он не будет попрошайничать. У него будет хорошее образование, у него будут хорошие книги, он может нанять репетитора. Это хорошо. Он может совершить хадж. Он выплачивает закат. Он помогает бедным. Это хорошая жизнь. Но чем отличается богатый человек, верующий, от богатого неверующего? Некоторые ученые сказали по четырем качествам. Первое. Если богатый человек радуется деньгам, огорчается из-за денег, дружит из-за денег, расстается из-за денег. Этот человек, если даже себя называет мусульманином, это абду динар ва дирхам. На самом деле, если он называет себя мусульманином, он раб денег. Но правоверный мусульманин радуется, когда он совершает благое деяние. Радуется. Он богатый. Огорчается, когда он грешит. Он богат. Он дружит ради Аллаха, расстается ради Аллаха. Этот человек, хотя и имеет денег, у него деньги в кармане, а не здесь. Вот правоверному мусульманину надо вот денег вот отсюда взять и надо положить в карман. Вот здесь должно быть любовь к Аллаху, хотя ты имеешь денег. И если даже ты живешь роскошной жизнью, ты мусульманин правоверный, и у тебя здесь любовь к Аллаху, и ты с легкостью можешь помочь, и у тебя деньги халяль, и ты расходуешь их в халяле, вот этот человек, он правоверный и богатый. Вот это и есть, уважаемые братья и сестры, разница. Поэтому даже если рассмотреть основы ислама, если первое это шахаду ля иляха илля Мухаммад расулла, это шахада каулия, это сказать. Но четыре это амалия, основы, которые мы совершаем. Это намаз, ураза, закат и хадж. Посмотрите, из четырех основ ислама два для всех, а половина для богатых. Закат и хадж не могут все совершить. Хотя намаз и уразу должны все. То есть Аллах этим хочет сказать, что мусульмане должны быть достаточны жить и в достатке, но только разрешенным Аллахом путем. И перед намазом хочу одно сказать, есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульмане слабы сегодня. Нас, конечно, в этом мире больно и не уважают. Во всем мире мы видим, как мусульмане угнетаются, оскорбляются. Но Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, 1400 лет тому назад сказал одно изречение. Это приводится в Абу-Дауд. И если бы в этой умме было бы 12 тысяч искренне верующих мусульман, никто бы вас не победил. Вы меня понимаете? Мы говорим 1,5 миллиарда мусульман, 12 тысяч искренних верующих нет. И дальше продолжил. 12 тысяч искренне верующих мусульман равняется 4 моим сподвижникам. 12 тысяч равняется 4 сподвижникам пророка. Где? 12 тысяч нет, уважаемые братья и сестры. Я не знаю, сколько никто не может посчитать, кроме Аллаха, субханта, никто не знает. Но очень мало. Это в мире. Поэтому искренность, ихлас. Я одной из наших лекций хочу посвятить именно вопросу искренности, ихлас. Но скажу только одно, сейчас намаз будем читать. Первые 3 признака искренности мусульманина. Проверьте себя, искренни вы или нет. Первый признак – человек одинаково, когда он один и когда он с людьми. Как вы читаете намаз, как вы себя ведете, когда вы одни и когда вы с людьми. Когда вы дома и когда вы на улице. Когда вы в мечети, когда вы на работе, когда вы дома, когда вы в семье, когда вы в друзьях. Вы всегда одинаковы, искренне. Второй признак. Он одинаков, когда его хвалят и когда его критикуют. Одинаково. Обратите на свою душу, сердце послушайте. Приятно вам, когда о вас говорят хорошо, да. А когда вас ругают, плохо, все, искренности нет. И третье. самые сложные. Первые два еще ничего. Третье. Каждое дело, которое он совершает, ради Аллаха. Если нету в этой своей деятельности или в деянии милость Аллаха, он не совершает. Вот что значит высшая точка искренности. Вот к этому мы должны постепенно идти. Рассматривая мы аят, что человек, которому книгу деяний принесли или дали в левую из-за спины. И в 11 аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Фасяуфа ядуу субура», тут будет звать гибель, чтобы он превратился в прах и видит свое безвыходное положение, что это вечно и нет никакой надежды на спасение. Также в 12 аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ясля саира», и гореть он будет в огне. Конечно, последнее пристанище этого человека – это гиена, это ад, и он это понимает. И вот, что интересно, в 13 аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннаху кана фи ахлихи масрура». Ведь он в своей семье был радостным. Обратите внимание, что тот, кому передали книгу в правую руку, он возвращается в рай к своей семье радостным. А про этого говорят, что он в своей семье был радостным. Здесь я опять же хочу сказать, что, уважаемые братья и сестры, мусульманин не должен жить в печали. Вот не будем так вот мрачно смотреть на жизнь мусульманина. Должно быть и веселье, должны быть и шутки, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже иногда шутил. Должна быть умеренная, с радостями, с переживаниями, с терпениями жизнь. Но о какой радости Аллах Субхана ва Тааля нам здесь упоминает? То есть, естественно, идет речь о тех людях, которые не уверовали в Аллах. А он радостный? Конечно. Не уверовал, не знает ни Аллаха, ни судного дня. Родился прекрасный сын. Радость. Купил хорошую квартиру. Радость. Заработал много денег. Радость. Поедем отдыхать далеко, в другие страны. Радость. Сын поступил учиться в Кембридж. А дочь закончила Оксфорд. И работает директором ООО. Радость. А что нет радости? Есть радость. Жизнь у них состоит как из радости, так и же есть и печаль. Но есть радость. Не думайте, что человек, который не уверил в Аллаха и в сотный день, что он всю жизнь живет в печалях. Нет. Радость. Новая должность – радость. Новая машина – радость. Шуба соболиная – радость. А что, нет, что ли? А вот радость без ограничения дозволенного – это есть печаль в сотный день. У этих людей, которые радовались вот этим земным приобретением, земной радости, земным богатством, только лишь. И если этот человек, и если эта семья абсолютно не знает, что такое рай, ад? Если философия жизни этих людей такова, что он считает, что они считают, рай – это тогда, когда у тебя есть деньги, богатство, жилье, благополучие, ты в раю. Ад – это тогда, когда ты не имеешь денег, работы. Если ты не руководитель, ты простой дорожный работник, это ад. Если он не задумывается, что это эти радости, что это квартира, это машина, это шуба, заработанная нечестным и, более того, греховным путем, и он даже об этом не задумывается, Для него не существует ни халяль, ни харам, ни рай, ни ад, ни Аллах, ни шариат. А радости есть. Вот речь о ком идет. Понимаете? Да, он радостный. Но почему бы нет? Но он вам тоже может сказать, что я эту радость, эти деньги тоже в поте лица заработал. Он усердствовал? Аллах об этом говорит. Да, ты старался. Возможно, он не ел, не спал. Он ремонтировал 3000 квадратных метров помещения под магазин. Он уже третью неделю не ест, не спит. Оборудование собирают. Он деньги собрал, он весь в долгу. Он говорит, я не так просто это все заработал. Поэтому я имею право на радость. Но каким образом ты заработал? Понимаете? Вот где вот эта вот оценка происходит. Понимаете? Сегодня, к сожалению, вот эта философия существует, и эта философия влияет даже на мусульман, что красиво и радостно жить надо, получить от жизни все, а халяль бля харам. Даже, уважаемые братья и сестры, даже религию хотят сделать такой, чтобы она помогала только для этой жизни. Однажды, неделю две тому назад, я был приглашен на одну из меджлис, как у нас говорят, Коран меджлис. После того, как я Коран прочитал, я начал говорить проповедь татарча, татарлар утралар, узарим мусульман дейшуляр. И я начал говорить про судный день. Один рядом со мной сидящий человек, пожилой, седой, он мне говорит, хазрят, бизны кыямет күне билан куркытмали. Человек на пенсии. И вот понимаете, через неделю я узнал, что эта же группа, которые сидели у меня, были на юбилее одного из их родственников. Вот тот, кто говорил мне, не пугай нас судным днем, он и сидел, и там уже без тюбетейки и употреблял спиртное. Жизнь красиво хотят прожить, чтоб никто не мешал судным днем, чтоб никто не пугал адом, чтоб никто не говорил, что есть судный день, что этот мир прекрасный, когда закончится. Нет, не кончится. Смерти нет. Как будто он не вернется к Аллаху никогда. Вот так живет. Он радостный. Он себя считает счастливым. Вот это философия. Я же вам говорил несколько месяцев назад, у вас еще я смешал эти вот. Все рекламы, которые вы видите по телевидению, да, подстроены под эту философию. Я же вам говорил, на кухне муж такой прелестный, откуда его только нашли? Жена ангел, дети ангелочки. Так сидят на кухне прекрасная семья. Кто не желает о такой семье? У каждого в подсознании сидит, вот чтобы такая была семья. Но надо, чтобы майонез был кальва. Вот будет у вас майонез кальва. Вот такие вот ангелочки. И муж будет бегать. Понимаете? Однажды я видел рекламу одной машины. Я даже представителям, дилерам этой машины в Казани сказал, что реклама ваша никуда не годится. Но хотя для продвижения бренда это очень удачно. Было написано, вы, наверное, догадались, о какой машине идет речь. Там было написано «Безграничная власть над пространством». Понимаете? Безграничная власть над пространством. Это когда ты вот на этой машине едешь, у тебя ведь безграничная власть. Кто к этому не стремится? Понимаете? Философия. А уж я про это даже не говорю, про шоколад Рафаэля. Это вообще вы на седьмом небе будете. А вся про какие-то французские бижутерии, духи или про какие-то другие земные наслаждения, это вообще, это философия. Вот рай. Видите, рай. Из-под шоколада такой выходит, такой вот вот так вот, прямо вам, и все. Вот возьми, ты в раю. Недорого стоит. Понимаете? А уж я не буду вам говорить про спиртные напитки, как пиво. Это уже другая уровень счастья. Понимаете? Это вот гламур. Это философия этой жизни. Рай здесь, смерти нет. Все получи здесь. И вот ислам абсолютно по-другому нас учит мыслить. Конечно, и майонез нужен, и шоколадки охота. Из-под шоколад там. Но это не сама цель жизни. Все это должно быть в меру. Все это должно быть с осознанием греха. Халяль и харам. В душе у тебя любовь к Аллаху, к вечной жизни, в судный день. Я еще забыл еще один признак искренности и ихлас сказать. Я 3 посчитал. Их вообще 10. Все сложнее и сложнее идет. Я начал с легких. 3 я вам сказал, 4. Если хотите себя проверить, вы искренне или нет. Есть запреты Аллаха, которые соответствуют запретам общественной жизни. Допустим, не кради. Это есть и в Коране, и в общественности. Ты еще не знаешь, ты не крадешь. Почему? Боишься Аллаха или боишься законов? Но есть те запреты, которые только у Аллаха. Вот здесь проверяй твою искренность. Например, опусти свой взор с 15 апреля по 31 декабря. Вот здесь, вот этот закон не предусматривает в наших общественной жизни. Это только Аллах. Сможешь? Здесь покажешь. Вот ты искренне перед Аллахом. Сплетни только Аллах запрещает. Никто. Зависть Аллах. Есть какой-то закон за зависть и лишение свободы? Пункт 1, 2, 3. Нет. Только Аллах. Вот проконтролируйте себя. Ваш взор, сплетни, язык, зависть. Вот эти вещи, четвертый признак искренности человека к Аллаху. Много, да, говорю? Теперь 14-й. Да, он вернул, они были в семье радостными. Поэтому, уважаемые братья и сестры, радость, радости рознь. За что он радуется? Чем он радуется? Какой жизни, какому богатству он радуется? И какой жизнь у человека, который любит Всевышнего Аллаха? 14 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Иннаху ванна алля яхур». Ведь он думал, что не вернется обратно. Вот вся беда. Эти радостные люди не думали, что будет судный день. Они не думали, что вообще-то есть смерть. Даже о смерти не думают. Не думают. Вот все, вот где беда. Вот где беда. Они не думали, что это все закончилось, что они предстанут перед Аллахом. Они не думали. Вся жизнь вот здесь. Вся власть, так пространство у них. И 15-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Бэля инна раббаху кэна бихи басыра». Да ведь Господь его видит. Его. То есть Аллах Субхана ва Тааля всегда видел, наблюдал за ними. Все записывали ангелы. Поэтому, а этот человек не думал об этом. Если позвольте, я чуть-чуть продолжу. А? Как думаете? Или закончим? Я очень долго не буду говорить. Часа на 2, нет? Бисмилля рахмана рахим. В 16-м аяте, вот опять обратите внимание, сначала Аллах Субхана ва Тааля о величии Аллаха, потом нам повествует об этой жизни, о взаимоотношениях. Теперь опять о величии Аллаха уже в этом мире. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаля укусиму бишшафак». Клянусь вечернюю зарею. Аллах клянется шафак кызыллыгы дила, шафак. Кыяш батканы алып, полтора часа примерно длится. Шафак это есть вечерняя заря. Очень красиво. Осенью, весной вот сейчас. Как вы думаете, почему Аллах Субхана ва Тааля клянется вот этим временем, сутки? Не просто потому, что красиво. хотя и красиво. Художники рисуют фотографии, делают красиво. Но вот на Луне нет заката и нет вечерней и утренней зари. Нет на Луне. Почему? Почему нет? Почему на Луне нет? Потому что там нет воздуха. Эта красота нам показывает, что у вас на Земле есть воздух. Если бы вы были, возможно, здесь люди, которые приехали из жарких регионов, скажем, Средняя Азия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. Там не так восходит солнце, и не так долго вот этот всякие разноцветные вот это вот света не так долго радует. Там так быстро проходит. Почему? Это еще зависит от того, что в атмосфере есть влага. Вот этой красотой Аллах Субхан нам показывает, что есть воздух, что есть влага атмосферная. Но еще и потому, что если бы не было воздуха, то было бы или солнечные лучи нас бы уничтожили, или была бы тьма, не было бы воздуха, как на Луне. Но благодаря этому воздуху у нас есть три прекрасных качества. Есть и солнечные лучи, но проходя через воздух, они многие вредные обратно возвращаются в космос. Есть и тьма, есть и свет. Вот Аллах Субхана ва Тааля клянется этим временем, нам доказывая и показывая, что вы прекрасным образом живете на земле, что я для вас сотворил прекрасные условия для вашей жизни. Валлейли вана васяк. И ночью, и тем, что она собирает. Аллах клянется. Клянется ночью и тем, что она собирает. Если вы скажете, почему Аллах клянется ночью и тем, что Он собирает, что она, ночь она собирает, я вам могу один пример привести. Утром в 8 часов утра у нас в городе или во всех городах час пик, затор. Вы можете представить себе такой же затор в 2 часа ночи? И если что-то только не произойдет, это может быть раз в год, два раза в год. Но такого столпотворения автомобилей, людей в 2 часа ночи нигде, ни в одном городе мира вы не увидите. Не будет. Почему? Аллах клянется, что ночью вы все равно домой вернетесь. Ночь вас собирает. Всех. Или многих. Есть те, которые похожи на образ жизни джиннов. Они только выходят еще пока в 2 часа ночи. Есть такие. Но это меньшинство, абсолютно меньшинство. Видите, Аллах Субхана Таля ночью все домой возвращаются. Вот заложено в человеке вот здесь вот и животные, и люди, все возвращаются домой отдыхать, набрать силы, и чтобы завтра продолжить работу. Валькамар идаттасяк. И клянется луной, когда она полнеет, то есть полнолуние. Здесь уже говорит, я много не буду, но одну только вещь хочу сказать. Вот сколько площадь Луны? Говорят, что площадь Луны равна двум материкам Южной и Северной Америки. Если бы не было Луны, то мы спали бы только 2 часа. Благодаря Луне на Земле сутки продлевается до 24 часов. Без Луны было бы только 4 часа. 2 часа ночи и 2 часа дня. Луна замедляет вращение Земли вокруг своей оси. Ну и Земля тоже влияет, и между ними есть взаимоотношения. Луна нужна Земле, и Земля нужна Луне. Вот вы знаете, что приливы и отливы от воздействие Луны, это лунные, от лунного притяжения есть приливы-отливы. Если Луна приблизится на несколько километров, то от приливов покроются все материки Земли. Аллах Субханта так рассчитал, что воды океанов не разливают весь материк. Вы знаете, вот во всем мире реки текут или моря, а один берег крутой, а другой? Это от чего? Это от Луны. Это воздействие Луны многие-многие годы, что один берег выше другого берега. То есть Аллах Субхана ва Тааля клянется Луной, поэтому есть очень много знамений, связанных с Аллахом. «Ля таркабунна табакан ан табак» в 19 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит, вы будете переходить из слоя в слой. То есть мы знаем, что мы сначала были каплей, потом эмбрион, потом живой человек, потом мы родились младенцем, стали ребенок, повзрослели, стали совершенным человеком, и потом уже акернебес переходим в старость. Это неизбежно. Если кто-то мечтает остаться вечно молодым, то это невозможно. Аллах Субхану Тааля нам говорит, что вы все равно будете из одного состояния, будете переходить в другое. Это есть неизменный закон Всевышнего Аллаха на земле. «Фэмэ лягум ля юминун» 20 аят. Что же с ними? Почему они не веруют? Сколько Аллах Субхану Тааля рассказал, объяснил, почему не веруют люди? وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. И когда им читают Коран, не поклоняются. То есть, когда им разъясняют Коран, почему они не верят в Коран? Почему? بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Да, те, которые не веруют, считают ложью эту книгу. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ. Аллах лучше знает, что они таят, какие причины. Почему люди не хотят, почему не верят. Мы об этом сегодня уже говорили. У людей есть разные мнения. Но я вам хочу сказать, что люди порой, конечно, через многие испытания все-таки находят путь истины. Аллах Субхана ва Тааля на этой земле каждому даст возможность познать Аллаха. На земле не будет ни одного человека, чтобы в сотный день сказал Аллаху, что я не познал или не услышал, или до меня не дошло. Если уж не дошло, то этого человека Аллах Субхану не наказывает. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Если до человека не дошла истина, Я его наказывать не буду. Все. Сюда входят люди, которые врожденные с отклонениями. Эти дети, которые умерли до совершеннолетия. Это те люди, которые... Ну, он живет где-то в глуши, он ничего не слышал, не знает он. Или там в Южной Америке, в районе бассейна Амазонки, там, папуасы. Ну, не знает, ищет меганинду. Не дошли туда дагвачилар. Их Аллах не будет наказывать. Но если дошло, то отвечать придется всем, кто познал или услышал истину. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Обрадуй, в кавычках же, их наказанием мучительным. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Кроме тех, кто уверовал и творил благие деяния, им награда неиссякаемая. Вот этими заканчивается 25-й аят и последний же аят этой суры «Аль-Иншикак». Мы, я думаю, что коротко рассмотрели некоторые вопросы. Я думаю, что многое, что мы поняли из этой суры. Поэтому я хочу сказать, иншалла, если Аллаха будет воля, мы продолжим наши занятия. И сами дома рассматривайте эти аяты и будете ближе к Аллаху и к Корану, чтобы Аллах нам облегчил путь жизни согласно Корану. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.